Теперь даже в отсутствии поглотителей я смогу увеличивать свою силу за счет пожирания монстров. А возможно и человечина перестанет быть для меня бесполезной. На несколько секунд я даже задумался о том, что теперь мне даже могла не понадобиться команда поддержки. Превратившись в машину по переработке мяса, я в теории мог бы за оставшиеся дни раскачаться до уровня, требуемого для убийства Конторики. Однако, подумав еще немного, я понял, что в одиночку на этот раз все-таки вряд ли смогу сдюжить. Медведица была не просто случайным монстром, а любимой питомицей бога. Сам Ферсторн не мог лично вмешиваться по правилам мира. Но, например, если бы кто-то покусился на жизнь Руби, а я не мог помочь сам, то совершенно точно отправил бы на защиту лисички всех. Шиита, Тириана, Рахиру, ее братьев, Исмуи до кучи еще постарался бы припахать всех, кого только смогу. Да, у богов были немного иные рамки морали. Своего сына Йольд даже не подумал спасать. Но с другой стороны почему-то я был уверен, что питомец для Майгу будет куда важнее и ценнее ребенка. Как бы это ни звучало, в конце концов, у монстров не было контрацепции и детей они могли плодить просто из-за повышенного либидо. А вот домашняя зверушка, уже совсем другой вопрос. Ты его выбираешь, ухаживаешь за ней, заботишься, никто тебя не заставляет. Так что, когда я отправлюсь убивать Конторику, с большой вероятностью помимо самой медведицы мне придется сражаться еще и с кучей других монстров под командованием Ферсторна. И для этого случая куда лучше было иметь за спиной достаточно сильную армию, чем приходить на бой одному. А потому, несмотря на новые открывшиеся перспективы, мои планы на гнездо воронов не изменились. В первую очередь укрепление связи с бойцами первого стража, и только во вторую – насыщение желудка. Скут вернулся спустя минут 10, буквально вырос из-под земли, как грибочек. «Нашел что-то?» – отмахнувшись от попытки мага отдать честь, спросил Вурга. В его голосе легко было расслышать нетерпение. Похоже, идея за одну экспедицию расправиться сразу с двумя угрозами для форпоста будоражила генерала даже больше, чем я мог представить. «Да», — кивнул Скут. «Пещера, как он и сказал, изнутри доносится клёкот. Какие именно монстры не знаю, но шансы на то, что это, вороны, довольно велик». «Хорошо», — Вурга довольно рассмеялся. «Возвращаемся к остальным. Основная часть отряда ждала нас на опушке того самого леса. Тащить носилки через бурелом было такой себе идеей даже для одаренных высоких ступеней, да и здоровенная башка дракка своими рогами 100 раз бы зацепилась за все ветки. Да и не было смысла идти к тем скалам всем скопом. Увидев наше появление, рассевшиеся на земле бойцы тут же повскакивали и поспешили узнать новости. Сохранять интригу Вурга не стал. Гнездо имеется и внутри определенно монстры. Проверить, какие именно, мы отправимся прямо сейчас. Те, кто голосовал против, берут носилки с ранеными и тащат их в форпост. Умирающих у нас, слава богам, нет, но слишком откладывать оказание помощи пострадавшим все-таки нельзя. Мертвых тоже захватите. Многие из 11 магов, проголосовавших за немедленное возвращение в форпост, тут же начали возмущаться. Теперь, когда существование пещеры подтвердилось им, разумеется, тоже хотелось принять участие в мероприятии. Однако решение Вурги обжалованию не подлежало и, на самом деле, на мой взгляд, это был гениальный ход. Генерал и раненым обеспечивал своевременное возвращение в форпост с опозданием всего на 2 часа, и любые претензии по сути пресекал. На возмущение у него был один простой, но совершенно неоспариваемый ответ. «Вы же сами не хотели туда идти». И хотя было очевидно, что большинство голосовавших против не хотели идти не из-за воронов, а из-за меня, начать припираться с генералом из-за этого было бы максимальным идиотизмом. «Иди с ними», я подошел к Рахире и протянул ей лисичку. «И не подумаю», фыркнула воительница. «Я тоже хочу поучаствовать в охоте на воронов. Нужно, чтобы кто-то позаботился о Руби. Пожалуйста, возьми ее и возвращайся в форпост. Ты сам решил ее взять. Вот и думай, что делать со своей питомицей. А я иду на охоту на воронов». Я нахмурился. Рахира явно была на меня за что-то обижена. Раньше в той же ситуации она без лишних слов согласилась, тем более что прекрасно понимала, Руби ни в чем не виновата. Но, похоже, я сделал что-то, что вывело ее из себя. Даже не представляю, что именно, честно говоря. Упрашивать ее я считал ниже своего достоинства, приказывать, тем более. В отличие от Исмы, она не была моей подчиненной, просто помогала мне на добровольных началах, пусть и по личным мотивам. По идее, этим можно было воспользоваться, но говорит что-то типа: «Сделай, как я говорю, если я тебе действительно нравлюсь», при том, что я сам старательно избегал девушку в этом смысле, выглядело уже даже не унизительно, а просто по-ублюдски. Так что я лишь кивнул и усадил Руби обратно на голову. «Я тебя понял». В итоге в пещеру отправлялось 37 человек, четверо, считая меня, на шестых ступенях, остальные, на пятых. Против Дракка этого было бы даже близко недостаточно, но вороны, даже если их было много, вряд ли могли сравниться по силе с Нейрагу. Так что, хотя мы и отправлялись, по сути, в неизвестность, настроение в рядах бойцов было приподнятое. Продвигаясь в очередной раз к скале, ночь для атаки гнезда была самым подходящим временем, ведь жесточайшие вороны были дневными птицами, они болтали, шутили и травили байки. Меня по-прежнему по большей части игнорировали, но уже никто не пытался держать дистанцию, дискомфорт, который я вызывал, определенно уменьшился. А потом я и вовсе почувствовал, как кто-то коснулся моего локтя. Повернув голову и глянув вниз, встретился взглядами с одним из одаренных шестой ступени, сравнительно молодым парнем лет 30. Выглядел он довольно необычно, и я обратил на это внимание еще когда они сражались с Дракком. В отличие от большинства жителей Тии, с кем я встречался до сих пор, он не был похож на европейца. Смуглая кожа, черные как смоль волосы, широкий приплюснутый нос, чуть раскосые глаза, большой рот. На земле я бы сказал, что он какой-нибудь филиппинец или коренной житель Новой Зеландии. Однако я уже знал, что в Тии тоже были разные расы, так что сама внешность парня еще ничего не говорила. Впрочем, довольно быстро стало понятно, что я подумал правильно. «Слушай, а из какого ты мира? Как он назывался?» «Земля». Он тут же поник. «Жалко, я надеялся встретить соплеменника. Я Маура из Гириона. Тим, мы обменялись рукопожатиями». «А, что, среди героев ты еще не встречал никого оттуда?» «Нет, людей из твоего мира видел раза три, не считая тебя, а из Гириона – никого». Я пожал плечами. «Ну не можешь же ты быть единственным. Просто пока не повезло. Миров, откуда могут быть призваны герои, насколько я знаю, несколько десятков. Это да, но хочется все-таки встретить кого-то с моей родины. А сколько ты здесь? Уже почти 10 лет. Скучаешь по дому?» «Да, думаю, как там мои родные. Наверняка дико волнуются обо мне. В один день ушел на работу на завод и пропал. Мать, должно быть, с ума сходила от тревоги». Он тяжело вздохнул. Я непроизвольно повторил за ним. «Обо мне, по большому счету, некому было волноваться, но его чувства я прекрасно понимал. Сочувствую. Спасибо. А ты сам давно в Тии?» «Нет, лишь несколько месяцев». «Серьезно?» Он удивленно поднял бровь. «Быстро ты приспособился. Я в первый год. Если бы меня не шпыняли на тренировках в клане, наверное, вообще ничего делать бы не смог. Обстоятельства вынудили», — расплывчато ответил я. «Бывает, понимаю. А откуда ты узнал об этом гнезде?» «Один воришка растрепал за то, что я пообещал не откусывать ему нос». На секунду его губы растянулись в улыбке, видимо, он решил, что я шучу. Но после взгляда на мое каменное лицо парню явно расхотелось смеяться. «Ладно, удачи тебе». Маура неловко кашлянул, хлопнул меня по руке и начал отступать подальше. «Ага, тебе тоже». Через примерно 20 минут мы подошли к подножию скалы и полезли наверх. Для магов пятых-шестых ступеней, вне зависимости от даров, это было несложно, и на относительно невысокий уступ мы все забрались еще минут за 10. Пещера, о которой говорил Фисак, была действительно максимально неприметной. Четко видно ее было лишь сверху, а снизу и по бокам она была скрыта нагромождениями камней. Идеальное убежище. Изнутри действительно звучал птичий клекот, для моих ушей даже довольно отчетливый. И, судя по количеству источников звука, внутри было не меньше нескольких десятков монстров. Зев пещеры был шириной метров 7, однако плоского пола не было, так что идти даже двумя колоннами было не слишком удобно. «Все готовы?» – переспросил Вурга шепотом, доставая из ножен клинок. Никто ничего не сказал, все просто кивнули. «Хорошо, третье построение, до дальнейших приказов приоритет, безопасность. На рожон не лезть, товарищи не подставлять. Поняли меня?» Еще одна серия кивков. «Тим, Рахира, держитесь поближе ко мне. Заходим». Глава 30. Третье построение, судя по всему, предназначалось как раз для сражений в замкнутых пространствах. В отличие от очевидного строя, когда маги ближнего боя стояли впереди, а стихийные – сзади, сейчас бойцы Золотого Ястреба, вынужденные выстроиться в две длинные колонны, распределили свои силы куда более равномерно. Впереди шли четверо одаренных с дарами физического типа, потом два стихийных мага, потом еще четверо ближников, еще два мага и так далее. Таким образом, насколько я понял, достигалась максимальная эффективность боевой группы в любой части колонны. Даже при внезапной атаке с фланга можно было не бояться, что стихийные маги останутся без защиты, а ближники – без прикрытия. Вурга, как генерал и лидер нашей небольшой военной экспедиции, стоял во второй паре стихийников. Здесь он и не был прямо на передовой, и при этом мог достаточно быстро реагировать на любые изменения ситуации впереди, своевременно отдавая приказы. Мы с Рахирой шли прямо за ним, продвигаясь вперед по неожиданно ровному, имевшему лишь небольшой уклон вниз тоннелю. Я все отчетливее слышал впереди клекот. Понятно, что отчасти этот эффект появлялся из-за эха, но чем дальше, тем больше отдельных источников звука я мог разобрать. Несколько десятков монстров, о которых я подумал вначале, быстро превратились не меньше, чем в сотню, о чем я поспешил сообщить в Урге. Жесточайшие вороны могли достигать уровня человеческой шестой ступени, и, хотя такой силой вряд ли обладали даже 10% птиц, все равно ситуация начинала выглядеть крайне опасно. К счастью, генерал оказался все-таки недостаточно амбициозен, чтобы проигнорировать предупреждение и пойти напролом. Был отдан приказ о краткой остановке, и к нам стянулись трое других магов шестых ступеней для обсуждения. Если впереди и правда была целая сотня воронов, то эта пещера могла стать могилой для нас всех. Вот только отправить на разведку Скудда, чтобы проверить мои слова, на этот раз было невозможно. Сильные монстры, даже не ставшие нейрагу, были очень чувствительны к мане, и творящиеся заклинания наверняка ощутили бы. Вообще, они бы довольно быстро учуяли нас и так, если бы не маг, шедший в центре нашей колонны и все это время использовавший магию сокрытия. Ауры, свет факелов, звуки шагов и даже запахи наших тел – все было спрятано под магическим куполом. Только благодаря этому мы могли так спокойно шагать по тоннелю воронов. А как ты вообще это определяешь? Поинтересовался Маура, после того как в какой-то момент в дискуссии наступила пауза, колонна погрузилась в тишину и далекий клекот воронов стал лучше слышен. Их гомон определенно стал громче, а значит мы приближаемся, но сколько именно там воронов я бы никогда не сказал. Я не хотел говорить о том, что могу слышать жизненные ауры, но и без этого у меня было достаточно возможностей объяснить свою уверенность. Из-за моего дара мой слух намного острее обычного. Я слышу сердцебиение каждого из вас, слышу шелест листьев в лесу снаружи и даже слышу, как у тебя в кишечнике побулькивает обед. Небольшое несварение, дратконятина туго пошла, хмыкнув, пробормотал Маура. Я не могу точно сказать, сколько нам еще идти и сколько там воронов, изгибы пещеры путают, но совершенно точно клекочут больше сотни птиц. Вообще это странно, встрял в разговор, кажется, самый старый маг в отряде, старик на вид лет под 80, вроде бы его звали Куотр. Ночь, время сна для жесточайших воронов. Они отдыхают, набираются сил перед дневной охотой. Такая их активность кажется неестественной. К тому же, если бы там действительно была сотня воронов, об этом гнезде уже давно узнали бы в форпосте. Стая такого размера должна истреблять местную живность не хуже дракка. Хочешь сказать, что Тим врет? Без какой-либо претензии переспросил Вурга. Старику он, очевидно, доверял куда больше, чем мне. Не обязательно. Есть один вариант. Ты можешь сказать, Куотр повернулся ко мне, клекот, который ты слышишь, весь в одной тональности, или в разных, не совсем понимая, к чему он клонит, я, тем не менее, не стал уточнять, лишь закрыл глаза и повнимательнее прислушался. Поначалу казалось, что разницы я не услышу, но в какой-то момент все-таки стало понятно, что старик имел в виду. Среди общего галдежа сотни птичьих глоток то и дело раздавались более низкие и громкие крики. Да и в общей пестроте аур после внимательного изучения можно было найти несколько куда более густых и мощных. В разных вынес я наконец свой вердикт. Большинство довольно высоких, но есть и те, что ниже. Тогда, вероятнее всего, мы имеем дело с новым, недавно вылупившимся выводком, кивнул самому себе Куотр. По рядам бойцов, внимательно слушавших наш разговор, прошла волна шепотков. На всякий случай я решил уточнить. Я правильно понимаю, что это хорошо, замечательно. Расчувствовавшийся Вурга хлопнул меня по плечу. Шанс устранить разом кучу монстров до того, Как они вырастут и станут угрозой, это огромная удача. Даже у сильнейших чудовищ детеныши рождаются относительно слабыми, и монстры всегда тщательно прячут их, пока они не вырастут. Найти даже один выводок очень сложно, а тут мы наткнулись на целую сотню птенцов, если не больше. Понятно, что не все они смогут выжить до того, как станут по-настоящему опасными, но устранение их всех сейчас все равно равноценно не меньше, чем десятку боевых операций, которые пришлось бы отправлять за выросшими воронами через несколько лет. Мои губы сами собой растянулись в довольной ухмылке. Ночной визит Фисака, сейчас, надеюсь, все еще находящегося под присмотром Тириана, обернулся неожиданным успехом. Даже за наводку на это гнездо во фракции первого стража меня наверняка хорошо наградят. А если я смогу достойно себя проявить в бою, то место в золотом ястребе будет мне обеспечено 100%. Единственное, надо будет объяснить свое маниакальное обжорство, но тут уж как-нибудь отбрехаюсь, не впервой. Рано радуйтесь, осадил нас с Вургой старик Куотр. Насколько я помню энциклопедию Приота Шиенти, жесточайшие вороны, очень умные твари с развитой социальной структурой. Молодняк они растят коллективно, и птенцов всегда защищают сильнейшие взрослые особи. На сотню мелочи там наверняка будет не меньше десятка тварей уровня шестой ступени. Так что не расслабляйтесь только из-за того, что большинство наших врагов – ни на что не способные птенцы. Я нахмурился. Хотя эта идея наверняка в итоге пришла бы и мне. Но то, что потенциальная награда настолько вскружила мне голову, все-таки было нехорошо. Не стоило настолько расслабляться только из-за того, что я был с отрядом в 35 человек и против нас были обычные монстры, а не какие-нибудь нейрагу. Кстати, я не мог не обратить внимания, что Приот, старик, вступившийся за нас в пабе перед Зеридодом, оказывается, был даже круче, чем мне тогда показалось, раз написанный им учебник по монстрологии цитируют даже такие, как Куотр. Правильно, кивнул тем временем Вурга. Действуем с максимальной тщательностью. Чем больше птенцов мы убьем, тем лучше. Рад, что вы относитесь к этому серьезно, генерал, покачал головой старик, но я говорил не совсем к этому. Сейчас я предлагаю отступить. У этих пещер может быть несколько выходов, и вороны могут, почуяв опасность для молодняка, просто схватить птенцов и улететь. Нам нужно вернуться в форпост, доложить обо всем стражу, собрать хотя бы человек 70 бойцов, тщательно разведать эти скалы, отыскать все скрытые входы и выходы и только потом начинать операцию по зачистке. Сотня птенцов жесточайших воронов – это не то, к чему можно относиться небрежно. Если мы бросимся в атаку без подготовки и из-за этого упустим хотя бы пятую часть выводка, через несколько лет это может обернуться серьезными проблемами для форпоста. Вурга замолчал, пристально глядя Куатру прямо в глаза. Позицию старика я понимал прекрасно, и это была на самом деле максимально здравая позиция. Он не думал о своей славе и достижениях и действительно заботился о будущем форпоста, а следовательно и всех окрестных стран и их жителей. Вот только, даже после того недолгого общения, что у нас было с Вургой, я мог понять, что, несмотря на уже серьезный возраст, четвертый генерал Золотого Ястреба все еще был очень амбициозен и честолюбив. Прорваться на седьмую ступень магии у него уже вряд ли бы вышло, наилучшим временем для роста любого одаренного все-таки были первые лет 30, максимум 40. Но личная сила была не единственным, к чему мог стремиться человек, тем более что жизнь большинства людей в форпосте им не заканчивалась. Таких, кто, как тот же Приот, решили остаться в диких землях добровольно, было от силы процентов 10-15. Для остальных форпост был местом временной службы, довольно долгой. Многие страны отправляли сюда своих одаренных на 10 лет минимум, но тем не менее вполне конечной. По завершению срока службы люди возвращались на родину и с собой могли взять, по сути, не так много, и по большей части это были вовсе не богатства. Тела монстров были очень ценны, но они шли на создание оружия и доспехов для бойцов самого форпоста, так что в мирные страны забрать можно было очень ограниченное количество ресурсов. Главным, что человек получал после службы в форпосте, были связи и репутация. Тем более это было актуально для тех, кто, как Вурга, уже давно оставил позади свою молодость, лучшее время не только для развития магии, но и в принципе для любого развития. Очевидно, расправившись с гнездом жесточайших воронов лишь силами своего отряда, Вурга получил бы куда большие почеты и уважение, чем если бы сделал это как часть большой боевой группы. И теперь ему надо было принять решение. поставить на первое место либо себя и свои амбиции, либо всеобщее благополучие. Молчал Вурга довольно долго, секунд 20, а потом окинул взглядом пещеру и выхватываемые сполохами факелов лица бойцов. «Проголосуем», — произнес он. Куотр, вздохнув, покачал головой. Я усмехнулся, хотя на первый взгляд это решение мало чем отличалось от того, что Вурга принял, когда я только рассказал ему про гнездо. По сути, это были совершенно разные вещи. На самом деле, тут даже никакого решения не было, а голосование было по большей части фиктивным. Из 35 человек, уже раз проголосовавших за атаку Вороньего гнезда без каких-либо реальных доказательств и подтверждений, сторону Куарта заняли всего трое. Остальные не захотели отступать, уже, фактически, стоя на пороге. И Вурга не мог не понимать, что так и будет. В конце концов он был лидером этих людей и прекрасно знал их всех лично. Он мог приказать развернуться и отступить, мог сказать, что Куотр преувеличивает, и скомандовать в атаку. Вместо этого он поступил, на самом деле, не лучшим образом, переложив ответственность за принятие этого решения на плечи сразу всех бойцов. Если бы что-то пошло не так, если бы слова Куотра о дополнительных тоннелях для бегства воронов подтвердились, если бы части птенцов удалось избежать истребления, Вурга мог бы просто сказать: «Мы ведь все голосовали, это было совместное решение», и придраться было бы ни к чему. Разумеется, я проголосовал за немедленную атаку, тут не могло быть никаких вариантов. То, что произойдет с форпостом через несколько лет, меня мало волновало, ведь без достаточной силы для убийства Контарики я сам сдохну чуть больше, чем через месяц. Да и амбиции Вурги я прекрасно понимал. Но его решение сбросить с себя часть груза ответственности мне максимально не понравилось. Настоящий лидер так бы ни за что не поступил. Ведь, если бы у нас все получилось, именно Вурга получил бы львиную долю почета. Подобные двойные стандарты меня всегда очень сильно коробили, и мое уважение к генералу, до сих пор только росшее, резко просело на несколько пунктов. Впрочем, жаловаться мне все же было ни на что. Атака Вороньего гнезда, столь мне необходимая, будет проведена, а об остальном буду думать, уже вернувшись в форпост. Вновь выстроившись в две колонны, мы продолжили плавный спуск по тоннелю. Вход в пещеру находился на высоте примерно 70 метров над землей, но сейчас, кажется, мы уже спустились до 45-50. Количество отдельных жизненных аур, что я слышал впереди, достигло 120-130, и дальше уже не росло. Наоборот, каждая из них становилась лишь отчетливее с каждым пройденным метром, так что, скорее всего, именно столько жесточайших воронов там и было. Еще через минуту осторожного, уже почти что на цыпочках, продвижения вперед всего отряда, я увидел впереди алые отсветы. До гнезда оставалось всего несколько десятков метров, о чем я поспешил сообщить Вурге. «За следующим поворотом», — произнес я, склонившись над плечом генерала. Он кивнул, после чего скомандовал очередную остановку. Колонна замерла, и все повернулись к Вурге. «Врываемся в гнездо, огненные маги, вперед! Ваша первая задача, как только окажетесь внутри, осветить пространство, чтобы мы поняли масштабы гнезда и есть ли из него запасные выходы. Завалить их при первой же возможности. Приоритет – убийство тех воронов, что будут пытаться сбежать с птенцами. Тех, кто будет атаковать нас, сдерживать и убивать по мере возможности. Если птенцы уже могут летать сами, использовать против них магию широкого радиуса действия. Плевать на убойную мощь, главное накрыть как можно больше молодняка. С ожогами, ранами и переломами они, даже если сбегут, долго не протянут. Если птенцы совсем мелкие, то оставить их напоследок. Может быть, удастся захватить нескольких живыми и потом приручить. Атаковать аккуратно. Если встанет выбор между убийством ворона и сохранением целостности пещеры, без сомнений выбирайте второе. Над нами несколько десятков метров камня, обвалы никому не нужны. Шансы невелики, но если среди воронов будет Нейрагу, постараться в первую очередь оттеснить его от остальных птиц и не дать мешать остальным. Свою полную мощь Нейрагу тоже использовать скорее всего не будет, побоится все того же обвала и смерти птенцов. Всем все понятно? В ответ донеслось стройное: «Так точно». Я хмыкнул. Что бы там ни было, дело свое Вурга знал, предусмотрев, кажется, все что только можно. Этому мне у генерала точно стоило поучиться. Подождав секунд 10, пока все бойцы уложат в голове его приказы, Вурга, почему-то обернувшись и кивнув мне напоследок, скомандовал: «В атаку». Вылетев вместе с бойцами из тоннеля, я оказался в обширной, по форме напоминающей перевернутый конус, пещере. Ее радиус был больше 40 метров, глубина от пола до потолка около 70. Вдоль стен были вырублены или, скорее, выдолблены, вороны скорее всего делали это клювами, небольшие углубления с площадками. На них, будто зрители в театральных ложах, сидели, под двое-трое, непрестанно верещащие птенцы. Они были еще совсем маленькими, только недавно вылупившимися, покрытыми лишь мягким пушком. Однако, если говорить об абсолютных размерах, то каждый птенчик был с хорошую такую индейку. Всего на 40 с чем-то площадках их было около 90. В самом низу пещеры, в самой узкой ее части, были грудой сложены десятки звериных туш. И между ними и площадками птенцов, будто заботливые няньки, не останавливаясь ни на секунду, летали взрослые вороны размером с человека. Их ауры соответствовали четвертым-пятым ступеням. Они отщипывали от туш кусочки и кормили ими мелочь. Таких кормилец было около 2 дюжин. Еще 8 более крупных, выше даже меня, жесточайших воронов с аурами пиковых 5-х и начальных 6-х ступеней, сидели на импровизированных насестах. Кто-то отдыхал, засунув голову под крыло, кто-то внимательно наблюдал за процессом кормления. Однако это было не все. Почти что прямо напротив входа в пещеру, через который ворвались мы, располагалась площадка раза в 3 больше, чем остальные с одним единственным птенцом. Он, хоть и был такой же покрытый пушком мелочью, как остальные, превосходил других птенцов по размеру раза в 1,5, и над ним на своих насестах сидели 2 громадных, высотой 1,4 метра, ворона. Похоже, мама и папа. Вурга сказал, что делать, если в пещере будет монстр Нейрагу. Но даже генерал не мог ожидать, что Нейрагу будет 2. Глава 31. Несмотря на то, что этот бой неожиданно стал в разы сложнее, чем любой из нас мог подумать, никакой паники и никаких намеков на бегство не было и в помине. Нейрагу существовали разные, и сравнивать эту парочку воронов с убитым накануне драконом было все равно, что сравнивать комодского варана с парой воробьев. Сила обоих воронов Нейрагу находилась даже не на уровне пика 6-й ступени. Они были куда сильнее матери Руби, и даже в нынешнем состоянии я не смог бы побороть даже одного из них в честном бою. Но этого все равно было недостаточно, чтобы создать для бойцов отряда смертельную угрозу. Как минимум Вурга и Куотр сами были на пике ступени, так что у нас было, кому дать отпор воронам. Куда большую проблему создавала не личная сила этих чудовищ, а то, что они могли сломать боевое построение людей. Нас было примерно столько же, сколько взрослых воронов, при том, что в среднем люди были сильнее птиц. С учетом того, что приоритетом для многих воронов будет не убийство врагов, а защита молодняка, эта операция должна была пройти четко и без заминок. Единственная потенциальная сложность – бегство птиц через 3 других тоннеля, выходящих в пещеру гнездо в разных ее концах. И с добавлением в уравнение 2 настолько мощных переменных главная цель всей операции – убийство птенцов – с легкостью могла пойти по одному месту в любой момент. Тем не менее, рассуждать об этом и думать, как лучше стоило поступить, уже было поздно. Вороны, до сих пор летавшие в кромешной тьме, в первые секунды были ослеплены ярким светом, охватившей пещеру огненной магии. Этого оказалось достаточно, чтобы пара самых близких к нашему выходу из тоннеля птиц незамедлительно лишились своих жизней. Но дальше гнездо наполнил яростный клекот и все закрутилось, как в худших американских горках. Скутта и еще один маг, обладавший даром металла, имени которого я не запомнил, устремились вдоль окружности пещеры к чернеющим тоннелям запасных выходов. Для них было проще всего завалить их, не нанося урона самой структуре пещеры, банально замуровав выходы каменными или стальными пробками. Огненные маги, особо не переживая о том, что как-то навредят товарищам, запустили в пещере настоящий огненный торнадо. Жар этого пламени был относительно небольшим, вряд ли превышавшим температуру самого обычного полевого костерка. Однако это с лихвой компенсировалось масштабом. Тысячи кубических метров пространства были погружены в огонь. Совершенно равномерно размазать столь непокорную стихию, как пламя по пещере, не получилось даже у 2 магов 6-х ступеней. Но небольшие пустоты в огненных протуберанцах не играли такой уж большой роли. Для людей, либо обладавших телами, по крепости сравнимыми с танковой броней, либо магией, без труда способной такую броню создать, такое пламя, даже постоянно окружавшее их со всех сторон, не было большой проблемой. Я сам ощущал жар, но очень слабый, будто держу руку над горячей ванной. И взрослым воронам это пламя тоже было нипочем, а вот птенцам приходилось куда хуже. Они все-таки не были обычными птицами и не умирали, но в первую очередь вспыхнули их мягкие, похожие на звериный пушок, перышки, а спустя всего секунд 30 уже и розовая кожа, обнажившаяся из-под перьев, начала покрываться ожогами и волдырями. Пещеру вместо жадных и просящих криков заполнили болезненные вопли почти сотни птенцов. Я не страдал излишней жалостливостью и прекрасно понимал, что это было необходимо. В будущем, если ничего не сделать, эти самые птенцы вполне могли начать убивать людей десятками и сотнями. Но это определенно был далеко не тот звук, который я был готов слушать на постоянной основе. К этому моменту противостояние между людьми и взрослыми воронами уже успело дважды сменить свою направленность. В первые мгновения после нашего появления в гнезде вороны бросились в атаку с яростным клёкотом, намереваясь уничтожить агрессоров, посягнувших на их молодняк. Из-за того, что в пещере фактически не было пола, лишь стены с некоторым количеством небольших площадок для птенцов и мелких естественных уступов, противостоять птицам было довольно сложно. Тем более одаренным физического типа, которые могли использовать только свое оружие, чтобы сталкиваться со способными летать воронами. Однако почти обезумевшие от гнева птицы не особо-то пользовались этим своим преимуществом. Вместо того, чтобы атаковать неустойчиво стоявших на найденных выступах людей и тут же отступать, уходя из зоны досягаемости человеческого оружия, вороны налетали на бойцов и начинали хаотично бить когтями, крыльями и клювом, не обращая внимания на ответные атаки. Тела птиц по умолчанию были куда легче, чем у наземных животных тех же размеров, но мощь уровня четвертых, пятых и даже начальных шестых ступеней все-таки никуда не девалась. К тому же когти жесточайших воронов, хищно загнутые и острые как бритвы, без труда пронзали даже тяжелые доспехи, а их мощные клювы походили на промышленные тиски, в которые, если что-то попало, то обратно вытащить уже было невозможно. Пять или шесть человек, не удержавшись на почти вертикальных стенах под градом вороньих атак, упали и покатились вниз, на груду звериных туш. Умереть они не умерли, хоть и получили разной тяжести травмы. Но не стоило ждать, что они смогут подняться и вернуться в бой, преследуемые разгневанными птицами. Были и смерти одного бедолагу, стихийного мага воды, непонятно чем приглянувшегося птицам. Сразу трое воронов схватили за плечи и ноги, подняли в воздух и буквально разорвали на части. На другого налетел, упущенный на секунду мною и Вургой, ворон Нейрагу, которого генерал до тех пор старательно сдерживал, и в одно движение перерезал когтями шею. Тем не менее, наибольшие потери понесли как раз-таки вороны. Их когти дырявили пластины доспехов и плоть под ними, а клювы оставляли вмятины на стальных древках оружия. Но куда чаще это самое оружие пронзало, разрезала и разрывала их собственные тела. Всего секунд за 10-15 с нашего появления из 34 взрослых воронов погибло около десятка. К счастью, вороны Нейрагу, хоть и должны были быть куда умнее своих обычных сородичей, действовали практически по тем же шаблонам, так что Вурге и Куатру при поддержке моей и Маура удавалось их сдерживать. К этому моменту из 4 входов в пещеру гнездо 2 уже оказались завалены. Причем в том, через который прошли мы, стояли 2 наших огненных мага, пройти через которых невредимыми для птиц было практически невозможно. И вороны, видимо, осознали, что проигрывают, и что в ближайшее время у них уже не будет даже возможности сбежать. А потому больше половины оставшихся в живых птиц бросили попытки атаковать людей и, похватав в когти по паре птенцов на ворона, устремились к единственному оставшемуся свободным проходу. Другая же часть, в которую входили сильнейшие вороны гнезда, организовалась в защитную формацию, отражавшую все атаки на спасавшихся птиц. И вот тут как раз проявилась та самая проблема, о которой я подумал, только увидев пару огромных воронов. Участвуя в основном противостоянии мы четверо, те, кто сейчас был занят парой Нейрагу, подобная ситуация не стала бы большой проблемой, но в отсутствие 4 из 6 одаренных 6 ступеней остальным было очень сложно достаточно быстро преодолеть отчаянное сопротивление воронов-телохранителей и атаковать тех птиц, кто пытался унести птенцов. Через последний оставшийся проход, самый далекий от того тоннеля, через который мы вломились, успели даже вылететь 3 ворона с отчаянно верещащими ношами. И тогда произошло то, чего Вурга приказал ни в коем случае не делать. Тот самый одаренный 6-й ступени, что сломал переднюю лапу Дракку, вооруженный огромным и тяжеленным боевым молотом, устремился на пролом сквозь стаю воронов-защитников прямо к последнему тоннелю, и со всей дури, вложив в удар, кажется, даже больше силы, чем в сражении с Дракком, врезал молотом по своду тоннеля. Вздрогнула вся пещера, с потолка посыпались мелкие камешки и крупные булыжники. Ни люди, ни птицы до сих пор старались не прикладывать слишком много сил к самому камню. В отличие от нас всех, пещера не была усилена энергией. Спасительный для воронов тоннель, естественно, обрушился в ту же секунду, едва не завалив самого молотобойца. К счастью, видимо, из-за куполообразного потолка, пещера оказалась достаточно сейсмоустойчивой и выдержала такое над собой надругательство. Однако я живо представлял, как идиоту потом достанется от вурги. Впрочем, в моменте, раз не случилось мгновенного обвала, цель, можно сказать, оправдала средства, потому как путей отступления для воронов больше не осталось, и, видимо, птицы тоже это поняли. Некоторые попытались улизнуть со своей драгоценной ношей через наш тоннель, но были быстро превращены в курицу табака парой огненных магов. В замкнутом пространстве, когда невозможно было увернуться, узкие сконцентрированные потоки пламени, похожие на плазменные солнечные протуберанцы, были страшнейшим оружием. Еще через пару секунд жалобно запищали и завопили птенцы, исчерпавшие свою устойчивость к огню и начавшие гореть заживо. И тогда произошло то, чего я, пожалуй, никогда бы не ожидал от, пусть и ненормально умных, но все-таки зверей. Вороны Нейрагу, с которым сражались мы четверо, вдруг рванулись вертикально вверх, прямо к потолку пещеры. А зависнув там, они издали странный, ни на что не похожий, какой-то надтреснутый клёкот, и начался хаос. Вороны, и так из-за нашего появления находящиеся далеко не в самом спокойном состоянии, словно обезумели. Вот только это безумие монстры начали выплескивать не на нас, а на собственных детей. Еще не погибших от огня птенцов били клювами, рвали на части когтями, сбрасывали с площадок вниз, на груду звериных туш. При этом птицы напрочь игнорировали людей, не обращали внимания даже тогда, когда их атаковали и убивали, продолжая убивать птенцов одного за другим. А затем я ощутил, как энергия воронов Нейрагу под потолком пещеры начинает стремительно нарастать. Они оба обладали даром ветра, что в замкнутом пространстве пещеры им почти не помогало. Контролировать свои силы достаточно тонко, чтобы создавать что-то вроде ветряных лезвий, они еще не могли. Ускорение на коротких дистанциях в 1-2 десятка метров ощущалось довольно слабо. К тому же их ветер только раздувал окружающее пламя. Так что сражались с нами Нейрагу, почти не полагаясь на свои сверхъестественные способности. Но это вовсе не значило, что их дар был слаб, и сейчас я отчетливо ощущал огромную мощь в их телах. Опасно нестабильную мощь. Отдайте приказ к отступлению. Рявкнул я в урге, перекрикивая крики безумия воронов и предсмертные вопли птенцов. Ты, не знаю, что он хотел мне возразить. Хотел ли собрать трофеи, которые стали бы подтверждением успешной операции, спасти свалившихся на дно пещеры бойцов, не понял, с чего вдруг я такое заявил и решил переспросить, или генералу просто не понравился мой тон. Времени на выяснение не было, немедленно. Мой рык на этот раз на какое-то мгновение перекрыл вообще все птичьи крики. Думать вурга, к счастью, долго не стал. Всем отступать, опять же, к счастью, генерала, когда он отдавал прямые приказы, бойцы слушались беспрекословно. Оставшиеся на ногах чуть меньше 30 одаренных рванули к тоннелю, и я и сам уже хотел последовать за ними, но тут услышал болезненный женский вскрик. Женщина в нашем отряде была только одна и, резко обернувшись на звук, я увидел Рахиру, бесконтрольно катящуюся вниз по стене пещеры все туда же, вниз, на груду туш. Чертыхнувшись, я поднял глаза вверх, на пару воронов Нейрагу, словно танцевавших друг вокруг друга в воздухе медленный танец. Бурлящая нестабильная мощь внутри их тел уже догнала ту, что я ощущал от Дракка. Времени до того, как вся эта энергия окончательно выйдет из-под контроля, оставалось совсем немного. На то, чтобы спуститься на дно пещеры, схватить Рахиру и догнать остальных, его бы точно не хватило. И я прекрасно понимал, что будет, если я не успею. Повернув голову, я встретился взглядами с Маура, стоявшим неподалеку и тоже заметившим падение воительницы. Для него Рахира была никем и, глядя на меня, уже тоже примерно понимал опасность ситуации, так что явно собирался броситься вслед за остальными. «Помоги!» — крикнул ему я, отталкиваясь от стены пещеры и устремляясь вниз, Крахере. На гору туш Маура приземлился через пару секунд после меня. Еще через несколько мгновений над нашими головами прогремел оглушительный взрыв. А затем с потолка пещеры на нас посыпались десятки и сотни тонн камня. Последнее, что я успел сделать, это встать над Рахерой, закрывая ее тело собой, и вытащить Руби, все это время прятавшуюся от огня у меня за шиворотом, прижав лисичку к груди. Первая каменная глыба рухнула мне на уже и так травмированную ногу, заставив взвыть от боли. Но почти сразу затем еще один булыжник упал прямо на затылок, и мир вокруг просто выключился. В себя я пришел снова от боли. Болела не только нога, но и, кажется, вообще все тело, по крайней мере сзади. Судя по всему, какой-то из обломков камня вонзился мне в бок, а другой до кости рассек кожу и мясо на голове над ухом. Но по крайней мере благодаря мягкой подушке из кучи звериных трупов, некоторые из которых уже начали гнить, я не оказался именно зажат и смог осторожно покрутить головой, чтобы осмотреться и ощупать пространство вокруг себя. Рахера лежала подо мной и, судя по тихим всхлипам, девушка была жива и относительно в порядке. Руби я тоже нашел. Лисичка с комфортом устроилась в образовавшейся между моим боком и здоровенным булыжником, едва не прижавшим мне руку, полости. «Ты в порядке?» – спросил я Рахеру, слегка отжимаясь от сплющенных тел и глядя на воительницу. Она, в отличие от меня, ничего не видела, мы были в абсолютной черноте, и после моих слов слепыми глазами начала рыскать по сторонам. Я оступилась, еще раз всхлипнув, прошептала она. «Прости меня, пожалуйста, с кем не бывает», – кашлянул я, чувствуя, как застрявшая в бочине острая сосулька щекочет потроха. «Забыли, Тим, Рахера, вы живы?» – донесся до меня откуда-то сбоку голос Маура. «Живы, но нас жестко завалило. Ты как? Нормально». Мне прижало руку, но в остальном камни рухнули удачно. Я в достаточно широкой полости. «Эй, Ма, это ты?» – донесся с другой стороны еще чей-то слабый голос. Похоже, из тех бойцов, что успели скатиться сюда во время боя с воронами, еще кто-то выжил под обвалом. «Да, я. А кто это?» «Берга. Мужик, я рад, что ты выжил. Ты цел?» «Почти. Гребаная птица продырявила мне бок, кровь до сих пор течет, но камнями почти не придавила. Через секунду я увидел пробивающийся через камни слева слабый свет. «Вы видите мой факел?» – донесся почти сразу голос Маура. «Не вижу», – крикнул Берга. «Я вижу», – подал я голос. «Скажи, когда перестанешь видеть». Через несколько секунд свет резко стал тусклее. «Сейчас», – понял. «Погодите, я сейчас освобожу руку и попытаюсь до вас добраться». Послышалась возня, звуки ударов металла о камень, после чего болезненный стон и ругань. «Ты в порядке?» Мизинец раздробило в кашу. «Твою мать, больно. У тебя есть, чем перебинтовать?» «Найду». Еще спустя несколько минут возня, уже ближе к нам с Рахерой, возобновилась. К счастью, для человека, мышцы которого обладали силой пневмоприводов карьерного экскаватора, разгребать завалы было не так, чтобы очень сложно. И тем не менее прошло больше 3,5 часов, прежде чем Маура до нас добрался. Впрочем, так долго это продлилось скорее потому, что он расчищал пространство полностью, в том числе и от звериных туш, инициируя все новые и новые мини-обвалы. Не скажу, что этот метод был самым безопасным, но и наши с Рахерой тела были достаточно крепки, чтобы выдержать последствия подобных небольших смещений. А в итоге Маура докопался до нас как-то сбоку и снизу, приняв сначала выбравшуюся из-под меня Рахеру. Как оказалось, спасти ее целиком мне все-таки не удалось. На левую голень воительницы, которую я в принципе не мог закрыть своим телом из-за того, чтобы ниже ее на полметра, рухнул здоровенный булыжник, превратив ее ногу от середины икры ниже в кашу. К тому моменту, как Маура подоспел на помощь, Рахера уже почти теряла сознание от кровопотери. Он перебинтовал ее ногу лоскутом своего поддоспешника, а потом, вернувшись, осторожно снял меня с каменной сосульки. Потрудился он, надо сказать, очень неплохо. Мы оказались в полости под сводом из 2 крупных каменных плит, которые Маура специально обвалил одну на другую. Пол под ногами представлял мешанину из каменной крошки и раздавленных звериных туш. Так отдых, тяжело вздохнув, Маура уселся в уголке, прислонившись к плите и начал разматывать уже пропитавшийся кровью бинт вокруг искалеченной левой ладони. «Как думаешь, когда нас придут спасать?» – осторожно поинтересовалась Рахера. «Не знаю», – покачал головой герой. «Если до сих пор не появился Скут, значит с ним что-то случилось, И значит, Вурге придется сначала добраться до форпоста. Без мага земли разгребать все эти завалы опасно. Если нас снова придавит, то совсем не факт, что мы сможем так же просто откопаться. «Плохо», — вздохнул я, прижимая к дыре в боку разорванную на куски рубаху. «Хорошо, что мы хотя бы живы», — хмыкнул Маура. «Это правда, но все равно плохо». Помолчали. После того, как герой перебинтовал свою руку, а я потуже затянул дыру в боку жгутом из своей штанины, мы уже вдвоем взялись за новые раскопки. Помимо Бергана наши голоса отозвались еще два бойца, и их тоже стоило отрыть. Часа два прошли в методичной расчистке каменных завалов и спорах по поводу того, какой камень как лучше обвалить, чтобы не ослабить, а наоборот, укрепить всю конструкцию. Однако в целом было похоже, что мы продвигаемся в правильном направлении. Вот только затем я вдруг ощутил слабую вибрацию камней под ногами и, опустив глаза в пол, услышал слабую, еще очень далекую, но при этом определенно постепенно приближающуюся ауру. К нам пожаловали гости, и ждать подарков и чая определенно не стоило. Глава 32. Бежать нам было некуда, прятаться негде, так что единственное, что оставалось, это как-то подготовиться к появлению неизвестной угрозы. Маура и Рахира надели обратно свои доспехи, а я спрятал руби обратно за шиворот кожаного пальто, отлично себя показавшего даже под воздействием камней и пламени. Однако с каждой секундой я все отчетливее понимал, что все эти приготовления бесполезны. Мощь приближающейся ауры была больше, чем все, что я когда-либо видел. Больше, чем у Сарзака-Сарзака и больше, чем у Драккани и Рагу. Мне было невероятно сложно как-то оценить ее истинный уровень. Но что-то мне подсказывало, что даже седьмой ступени человеческих одаренных недостаточно для сравнения. Прошла минута, вторая, скорость таинственной твари оставляла желать много лучшего. По земле ее обогнал бы даже самый обычный бегун, неодаренный. Но здесь, под сотнями тысяч тонн камня, скорость не имела никакого значения. И когда спустя еще секунд 20 по периметру каменной полости из пола начали вырастать треугольные, будто у акулы, зубы, я понял, нам крышка. Это был гребаный Шайхулут. Возможно, он был не таким огромным, как в романе, но и где-то 15 метров в поперечнике хватало, чтобы с легкостью проглотить и нас троих, и кучу окружавшего нас камня. И на этот раз стало настоящим спасением то, что я мог видеть живое сквозь слой камня, и заранее смог рассмотреть, как эта тварь питалась. В противном случае нас всех ждала бы участь куска свинины в мясорубке. Быстро закинув Рахиру на спину, я встал на одному мне понятный участок камня и махнул рукой Маура. «Встань как можно ближе к нам». К счастью, парень не стал переспрашивать. Крупные камни по периметру, очерченные зубами подземного червя окружности, начали трескаться и распадаться на мелкую гальку. И область, в которой это происходило, с каждой секундой лишь увеличивалась, стягивая вокруг нас кольцо оцепления. А затем, наконец, показалось то, что было этому причиной. Когда-то я посмотрел по новостям репортаж о тоннелепроходческой машине, копавшей московское метро. Пасть Шайхулуда этого мира была максимально похожа на ту махину. Плоская жесткая пластина с сотнями, тысячами коротких, похожих на терку, зубов, конусом сходилась от внешнего края зубов к расположенной по центру гладке. И эта терка, вращаясь туда-сюда, перемалывала породу, мелкие частички которой беспрепятственно падали в раскрытый зев монстра. К моему огромному счастью, сама дыра гладки не была покрыта никакими зубами. Когда поверхность под нами окончательно потеряла целостность, мы втроем просто провалились в это отверстие. Ухнув по меньшей мере на десяток метров, мы приземлились на гору каменного крошева, похоже, уже в желудке огромной твари. Вот только расслабляться было ой как рано. Маура и Рахи раскривили носы, да и я почувствовал исходящий откуда-то из-под наших ног едкий противный запах. Пожираемый камень монстру надо было как-то переваривать, и, очевидно, глубоко под нами плескалась какая-нибудь кислота. Сколько времени пройдет, пока слой камня под нами переварится, было решительно никак не понять. Но сидеть и дожидаться этого, тем более что сверху на нас продолжал сыпаться каменный дождь, я не собирался. Передав Рахиру Маура, я подскочил к стенке желудка монстра и полоснул по ней когтями. След на поверхности остался, но я будто пытался гвоздем проковырять толстенный стальной лист. Способный выдержать суровую диету подземного червя желудок оказался невероятно прочным. И даже используя боевой топор героя, тоже ничего не получилось. Острие оставило куда более заметный след, чем мои когти, но все равно, На прорубание в стенке достаточно широкой дыры ушли бы часы. А ведь за желудком еще были мясо и шкура червя. Наверняка не менее, а то и более прочные. Единственное радовало. Каменная крошка, постоянно падающая нам на головы, хоть и раздражала, но одновременно и спасала нас. Слой камня под ногами уменьшался за счет кислоты внизу и параллельно повышался за счет новых порций сверху. И все, что от нас требовалось, чтобы оставаться примерно на одном месте, это успевать переступать ногами. Вот только вечно это продолжаться тоже не могло. Мы все были ослаблены, лишились хороших таких порций крови и в какой-то момент просто рухнули бы от истощения, тем более если бы пытались еще и пробить червяка насквозь. Что будем делать? Поинтересовался Маура, слегка подкинув Рахиру, чтобы удобнее умастить ее на спине. Воительница в последние полчаса окончательно погрузилась в забытье, не в силах поддерживать себя в сознании от слабости. «У меня три варианта», — немного подумав, — ответил я. «Я весь внимание. Первый. Мы стараемся сохранить как можно больше сил, не пытаясь выбраться отсюда силой, и ждем, пока эта тварь остановится. Возможно, тогда у нас появится шанс выбраться из нее, или по крайней мере не придется постоянно трамбовать ногами камень. Вряд ли этот монстр будет вечно оставаться в вертикальном положении», — покачал головой Маура. «И если под нами булькает ее желудочный сок, а так и есть, судя по запаху, то, когда он ляжет, нас быстренько затопит. Второй вариант – попытаться как-то подняться к его пасти. Мы рухнули через пищевод, не думаю, что у него там нет какой-то заглушки, которая не даст кислоте подняться выше. Это мне нравится уже больше. Но как нам подняться? Даже мой топор на его желудке оставляет только царапины. Можно совместить, дождаться, пока он примет горизонтальное положение и забраться уже не по отвесной стене. Если не будет других вариантов, этот придется испробовать в любом случае», — вздохнул герой. «Что-то еще? Потому что ты уже озвучил мои идеи, а новых у меня не появилось. Ну, есть вообще-то одна мысль. Какая? Тебе не понравится. Я подумал об этом еще в тот момент, когда попросил именно Маура помочь мне со спасением Рахиры. Конечно, я не думал, что придется искать выход из желудки огромного каменного червя. Но вместо этого я представлял в голове другие, тоже довольно удручающие картины потенциального итога обвала. И во многих из них выживание, мое и Рахиры, напрямую зависело от моей силы, которой на данный момент было недостаточно. Если бы не обстоятельства, я бы никогда не подумал вредить Маура. Как минимум тем, что он отозвался на мою просьбу при том, что мы были лично знакомы меньше часа, уже говорил о том, насколько он был хорошим парнем. Если бы я понял, что мне реально нужна межмировая энергия, я бы скорее убил героя из фракции третьего стража, с которыми у нас и так были терки. Но сложилось как сложилось. И, на самом деле, озвучивая Маура все пришедшие мне в голову варианты, я уже знал, к чему скорее всего мне придется прибегнуть в итоге. Все озвученные им контраргументы я придумал для себя и сам и просто надеялся, что ему в голову придет мысль, которая не пришла мне. К сожалению, этого не произошло. Подойдя к нему, смотрящему на меня совершенно спокойным, не ожидающим подвоха взглядом, я резко дернулся вперед, впившись зубами Маура в шею. Прокусив мясо глубоко до самой сонной артерии, я ощутил хлынувший мне в рот поток крови вперемешку с межмировой энергией. В последний раз кровь героя я пробовал очень давно, еще в столице Тхалсы, когда маги Кандуга и Самделя садили поместье Тизин. Мне, тогда еще не без труда справлявшемуся даже с третьими ступенями, попался среди нападающих герой. Однако межмировой энергии я накушался в достатке потом еще раз, в подвале особняка Самдаль. Тогда, чтобы стабилизировать огромные объемы силы из сердец толстяка, мне пришлось сожрать все сердца поглотителя мимика, который был создан за счет скармливания твари множества героев. Тем не менее, поглощенной в тот раз межмировой энергии ни на что иное не хватило. Ее главная задача – усиление поглотителя внутри меня и проявление каких-то новых свойств, присущих этим мерзким тварям, не была произведена. Так что Маура должен был стать первым со времени осады поместья Тизин героем, чья энергия пойдет в правильное русло, и полумеры сейчас были слишком рискованы. Поэтому тем, что, сдерживая постепенно затухающие попытки сопротивления, я выпил его хлещущую из шеи кровь, моя трапеза только началась. Перекинув Рахиру себе на спину и удерживая ее одной рукой, другой я держал и очистил тело героя от доспехов, после чего сожрал его сердце, мозг, печень и легкие, а потом выпил всю натекшую во внутренности кровь. Отбросив обглоданный труп в сторону, я поудобнее перехватил воительницу и внимательно вслушался в свое тело. Межмировая энергия не меняла меня сама по себе, но именно она являлась главным катализатором всех происходящих со мной изменений, в том числе и изменений психики. В подвале особняка Самдель мне, терзаемому убийственной силой, буквально разрывавшей мое тело на куски, было не до какой-то особой агрессии и жестокости. Но теперь я больше всего я волновался именно о том, что мне, как и тогда, во время осады поместья Тизин, сорвет крышу. В этом случае после Маура следующей моей жертвой естественным образом станет Рахира. В таком случае все это мероприятие по ее спасению стало бы одной огромной шуткой, еще и не смешной. И кровожадность действительно пришла. Голод скрутил внутренности и перед глазами все стало красным уже не только из-за окружающего нас тела червя. Вот только на этот раз я не только не впал в буйство, но и смог сравнительно легко контролировать себя. И немалую роль в этом, как ни странно, сыграли пятеро великих Майгу. В какой-то момент я ощутил, как от оставленных ими на моей руке печати начал исходить дикий холод. Он поднялся по руке до плеча, а потом через шею хлынул в голову, успокоив уже начинавшееся безумие и прояснив мысли. Не знаю, с чего вдруг эти ребята решили мне помочь, но единственное, что я сейчас мог сказать, это спасибо. Транквилизованный дарами пяти великих, я смог даже проследить творящиеся со мной перемены от начала и до конца. И, честно сказать, вот за это благодарить я уже бы не стал. Мой внешний вид изменился не слишком. Похоже, тот облик, что я принял перед бегством из столицы Тхалсы, действительно был той условной целью, к которой меня хотели привести эти силы. К тому же энергия монстров уже сделала в этом направлении куда большую работу. Так что, даже если какие-то превращения и были, заметить их я не смог. Мои органы чувств также остались почти без изменений. Все тот же черно-белый мир с красным фильтром ауры, видимо, это тоже уже была финальная версия всех превращений. Однако метаморфозы все-таки произошли, и были они куда радикальнее, чем все предыдущие. Во-первых, я снова начал расти, и это было минимум на порядок хуже, чем когда мое тело увеличивалось благодаря силе сердец. Тогда сила сжимала в считанные минуты процесс роста костей и мышц, и это была настоящая пытка. Но то, что происходило сейчас, не шло ни в какое сравнение. Дрожа всем телом от адской боли, я поднял к лицу руку и врубил рентгеновское зрение, о котором уже довольно давно не вспоминал за ненадобностью. То, что я увидел, едва не заставило меня выблевать всего Маура обратно, несмотря на то, что за последние месяцы мой желудок, казалось, уже стал крепче некуда. Кости не просто росли, их будто выворачивало наизнанку. Относительно ровные и гладенькие косточки плыли, искривлялись, покрывались какими-то наростами, будто деревья, заразившиеся какой-то ужасной болезнью. Понимание того, что это происходит не где-то, а прямо внутри моего тела, было, вероятно, самым мерзким чувством, что я когда-либо испытывал. Будто ощущение того, что у меня внутри копошится какая-то посторонняя тварь, но в тысячу, в миллион, в миллиард раз хуже. Кисти и ступни, предплечья, плечи, голени и бедра, таз, ребра и даже позвоночник, все, что я мог увидеть, оглядывая себя изнутри, деформировалось и искажалось, принимая неровные, угловатые хищные очертания. Преодолевая боль и отвращение, я ощупал лицо. С черепом творилась ровно та же херь. Хуже всего было то, что я даже не мог отключиться, чтобы оставить этот процесс за скобками и не думать о нем больше необходимого. Холод из печати Майгу не только избавил меня от кровожадных порывов, он лишил меня столько желанного сейчас забытья, и мне пришлось от начала и до конца наблюдать за тем, как мое тело лишается даже тех немногих человеческих черт, что в нем еще остались. А когда с костями было кончено, настала очередь сухожилия и мышц. К счастью, их не стало слишком корежить. Копошась будто черви, они всего лишь перестроились, чтобы соответствовать новому скелету. Тем не менее, под треснувшими по швам штанами и пальто уже не было эстетичной мускулатуры спортсмена. Мне под кожу будто запустили выводок змеи, и каждое движение заставляло их копошиться, переплетаться между собой, бугриться и извиваться совершенно хаотичным на первый взгляд образом. Я не превратился в отвратительного искаженного мутанта. При том, что я стал выше почти на метр, этом сохранились почти те же пропорции. Разве что слега длиннее относительно корпуса стали ноги и руки, а фигура стала еще более сухой и поджарой. Спина осталась прямой, Нигде на теле не появилось лишних выростов или впадин. Но я совершенно точно уже не мог назвать себя биологическим человеком. И тому была еще одна, последняя причина. После того, как перестройка тела завершилась, и я уже подумал, что на этом все, вдруг невероятно резкая боль пронзила голову, а следом спину в районах лопаток, поясницы и копчика. Мое сердце, усиленное сердцем дротка, зашлось в таком диком ритме, что я, кажется, оказался в считанных миллиметрах от инфаркта. К счастью, боль ушла буквально через 15 секунд после того, как появилась, и сердечный приступ не успел случиться. В очередной раз осмотрев свое тело рентгеновским зрением, я не мог не заметить ровно в тех местах, откуда исходила боль, крупные сгустки энергии. Еще в момент перестройки скелета позвонки в этих местах изменились сильнее своих соседей, стали крупнее и толще. И теперь, наконец, я понял, почему. В моем позвоночнике и, судя по всему, в голове, сформировалось 4 сердца. В отличие от сердец обычных поглотителей, мои не раскидало случайным образом по телу. Они выросли в заранее подготовленных местах, сразу оказавшись под защитой крепких костей. Но это были именно сердца, тут не могло быть никаких сомнений. После того, как болевой шок окончательно схлынул, я отчетливо ощутил их все. Чувство было максимально странным, будто помимо основного мозга у меня появилось еще 4 примитивных его копии. Они не были способны полноценно думать и годились только для управления телом и идущими в нем процессами. Но я с первой же секунды ощутил, насколько это было на самом деле удобно.